Долго не думая, Мубай отправил сразу три цепи в мою сторону. Их скорость была довольно поразительной. Я должен был признать, он сильнее той женщины, просто для удобства использует три, а не четыре цепи. Возможно, сейчас он сможет использовать сразу пять одновременно. Он точно будет достойным соперником Сюйчжаотину и Мофан, хотя сейчас они могут быть намного сильнее, чем я знаю. Мгновенно составив звездный путь шага ветра, я увернулся от атаки, выхватил кинжал и направился в его сторону. Мубай, управляя цепями, попытался преградить мне путь. Особенно он был удивлен, увидев в моих руках кинжалы. Он также довольно быстро составил звездный путь растений, попытавшись лианами схватить мои ноги, но это у него не вышло. Я приблизился к нему на расстояние 5 метров, после чего последовало что-то совершенно неожиданное. Мубай создал еще одну цепь, с помощью которой откинул себя в сторону, после чего при помощи лиан аккуратно приземлился. Он определенно непростой противник, хоть я с ним и играюсь. Оставшиеся 3 цепи стали атаковать меня с 3 сторон, прикрыв все возможные способы отступления. Оставалось только принять их удар. Мгновенно закончив заклинание «Печать молнии», я использовал его, чтобы ослабить цепь, затем ударом кинжала отклонил ее в сторону, после чего, создав еще один шаг ветра, ускорился, направляясь прямо на Мубая. Конечно, я мог бы просто использовать рывок ветра, но я не хотел показывать новые заклинания, особенно такому человеку, как Мубай. Все же он очень умен и хитер. Возможно, если ему повезет, он мог бы стать моим оппонентом, но вряд ли это произойдет. Мубай использовал заморозку, ледяное поле, чтобы сковать мои движения и замедлить. Это была его магия льда 3-й ступени начального уровня. Эффект определенно был неплохой, но для меня слишком мал. Он умело использовал лианы и ледяные цепи, чтобы атаковать меня и защищаться, перемещаясь по арене. Было довольно сложно за ним угнаться, не используя полный потенциал тела. Также было сложно отражать атаки, не используя 3-ю ступень магии молнии и силу духовного семени высокого уровня. А главное, постоянное действие замораживающего заклинания постепенно замедляло меня. Стиль боя Мубая был тем, что я порекомендовал Сюйчжаотину: атаковать, используя атакующие навыки, и защищаться, уклоняться от атак, используя скоростные. Только в случае Мубая его магия была довольно универсальной. Его ледяные цепи, собственно, как и лианы, могли как атаковать, так и защищать его. Однако у такой стратегии было и много минусов. Во-первых, это то, что данная тактика требовала большого контроля над битвой, а это в свою очередь сильно истощало Мубая. Во-вторых, это затраты энергии, они были колоссальны, собственно, как и с моей стороны. Постоянное использование заклинаний быстро пожирало мои магические резервы. К сожалению, для Мубая мой опыт в битвах был намного выше его, так что вскоре, когда он начал выдыхаться и уже не мог уследить за всем, я подобрался к нему вплотную и приставил кинжал к его горлу, тем самым заканчивая поединок. Это была неплохая тренировка для нас обоих. Мубай потренировал контроль магии, а также навыки действия в битве с быстрым противником. Я же отточил свои навыки, что было возможно только при условии ограничений. Иначе бой закончился очень быстро с первого же обмена ударами, так как Мубай просто не успел бы среагировать, ну или в крайнем случае не выдержал бы мощь моих молний. «Ты победил. Где ты научился так сражаться? Ты очень быстрый», — заметил Мубай, отодвигая мою руку от своей шеи. К моему небольшому удивлению, на его лице был лишь небольшой шок, но ни тени ужаса. Он определенно крепок духом. «Сам как-то научился, сражаясь с монстрами», — спокойно сказал я, отходя чуть в сторону. «А ты довольно находчиво используешь цепи ледяной темницы и лианы». «Да ничего особенного. Я подумал, что так смогу увеличить свою мобильность и потягаться с магами ветра. Правда, это работает только в ограниченной зоне и для побега плохо подходит», — пожав плечами, ответил Мубай. «Я заметил, что ты не использовал магию среднего уровня. Неужели так долго ее применяешь? Судя по твоим навыкам в использовании шага ветра, так не должно быть». «Нет, просто решил проверить, на что я способен без магии среднего уровня», — сказал я, направляясь к Чжоумин. «Но должен признать, в паре моментов я хотел использовать ее против тебя». «Ясно, значит, ты сильнее, чем показал», — грустно улыбнувшись, сказал он. «Значит, теперь я против Чжоумин? Вы же друг с другом уже дрались, ведь так?» «Да, пожалуй, так», — улыбнулся я, после чего обратился к Чжоумин. «Обратила внимание, как он использует магию льда? Ты можешь использовать ее также, только вместо того, чтобы замораживать все вокруг, ты должна замораживать именно то, что тебе надо, и тогда не будет такого подавления друг другом твоих элементов». Подойдя к ней ближе, я шепотом добавил: «Не используй против него то заклинание, которому я тебя обучил, для начала получше отточи его». Кивнув, она направилась вперед, вставая напротив Мубая. После этого, как и было со мной, Мубай начал составлять звездную карту ледяной темницы, но Чжоу Мин не позволила ему это сделать, а вместо этого сразу напала на него, использовав огненную волну. Мубаю пришлось срочно отпрыгнуть, уклоняясь от атаки, из-за чего он потерял концентрацию и прервал построение. Чжоу Мин решила сократить дистанцию, так как думала, что Мубай ей ничего так противопоставить не сможет. Мубай же старался ее остановить, так как подойди она ближе, то он явно не сможет увернуться. Однако Чжоу Мин более-менее успешно защищалась от Лиан, все же разница в почти две ступени дает о себе знать. Также Мубай начал использовать магию льда начального уровня, что также сильно давило на Чжоу Мин, но маг огня не будет заморожен таким льдом. Битва была бы почти равной, если бы не одно «но». Мубай, пользуясь тем, что Чжоу Мин сражается против его Лиан, успел создать ледяную темницу, после чего все было предрешено. Чжоу Мин связали цепи, и как бы она ни пыталась их прожечь, лишь слегка плавила, но этого было явно недостаточно. «Неплохо», — похлопал я, когда бой закончился. «В сражении с более сильным противником Чжоу Мин ты не потеряла уверенности в победе и смогла так долго продержаться, молодец». «Ага, слова утешения, спасибо», — рассерженно сказала она. «Еще год назад мы могли были сражаться на равных, как мог получиться такой разрыв за столь короткое время? Я упорно тренировался, иногда до полного изнеможения, чтобы достичь такого уровня. На арене, когда выдавался случай, я тренировался до полного истощения магической энергии. Также я много думал над тем, как можно использовать свои элементы и их комбинации». Спокойно, даже немного безразлично сообщил Мубай. «Понятно все, я в душ пошла», — сказала Чжоу Мин и, развернувшись, ушла с арены в женскую раздевалку. «Мубай, мы хотели встретиться с бывшими одноклассниками, ты пойдешь с нами?» — спросил я его, когда Чжоу Мин окончательно ушла. «Да, почему бы нет, ты же за арену платил, так что я не могу ее занять для себя», — пожав плечами, ответил он. «Мне интересно послушать твои истории». «Понятно, тогда пойдем», — сказал я, направившись в мужскую раздевалку. «Слушай, Мубай, у меня к тебе серьезный разговор», — резко став серьезным, сказал я. «Пришло время поговорить о Муха и Черной Церкви». «Что, какой разговор?» — тут же спросил он меня. Мне необходимо было аккуратно навести его на мысль о том, что Муха предатель и является значимой шишкой в Черной Церкви. Но это было довольно сложно, учитывая его неординарный ум. Глава 86. Бывшие одноклассники. «Как думаешь, как Юян смог попасть в семью Му?» — спросил я, наводящий вопрос. «А, почему ты сейчас вспомнил это?» — переспросил Мубай. Его лицо резко изменилось, наполнившись гневом и неприязнью. По нему я сразу смог понять, что Мубай уж точно не присоединился и не присоединится к Черной Церкви. Так играть, возможно, даже я не смогу. Черная Церковь — ужасная организация, которая приносит огромное количество бед и устраивает множество трагедий по всему миру. Спокойно начал я объяснять, особо не обращая внимания на гнев Мубая. Они сильны, но не всемогущие, так что скорее всего Юяну кто-то помог попасть в семью Му. Если в семье Му остался предатель, это может быть очень опасно в будущем. Понятно. Но насколько я помню, Юяна в семью Му привел дядя Мухэ, а уже потом дядя Му Чжуюн взял его к себе под крыло и сделал приемным сыном. Задумавшись, ответил Мубай. «Не хочешь же ты сказать, что это Мухэ предатель? Он помог мне и маме, когда погиб отец, а потом помогал и после смерти мамы. Он точно хороший человек». С рвением доказывал мне это Мубай, но, увы, я знал правду, так что прости, но это он предатель, а и еще твоя сестра. Довольно веселая комбинация, но из-за нее надо быть внимательным с самим Мубаем. Если и он состоит в Черной Церкви, это будет очень неприятно. Однако, судя по оригиналу, он там никогда не состоял, но мало ли что может быть. Я этого и не говорю, я просто предупреждаю тебя. Так сказать, передаю тебе мысли, что созрели у меня за этот год, когда я пытался придумать, как можно было избежать катастрофы. Спокойно ответил я. Мы были друзьями с детства, несмотря на то, что вы с Мофаном постоянно ругались, так что надеюсь, ты не пропустишь мои слова мимо ушей. Хорошо, это очень важно для семьи. Если будет еще один предатель, то наша семья Му может и не возродиться больше», — уверенно сказал он. И как же он прав. После разоблачения предательства Муха семья Му потерпела огромные потери. Даже Му Нинсю и чуть не выперли из национальной сборной. Как ни странно, именно Мо Фан помог возродить семью под новым именем Фан Сюэ. «Спасибо, но будь осторожен, не лезь особо глубоко. Думаю, когда придет время все расстроиться, просто будь готов к этому», — сказал я, решив предупредить его, так как если он полезет и подойдет слишком близко, его могут или устранить, или сделать марионеткой, оба варианта не подходят. У Черной Церкви есть способы и возможности сломать даже стального человека. Я не хочу потерять такого друга, как ты. Ясно, я не буду слишком сильно копать, но пару справок наведу, — уверенно кивнул Мубай. Я стану намного сильнее, и они просто не смогут мне ничего сделать. Удачи, я точно не отстану от тебя в развитии, — усмехнулся я, ускорив шаг. В следующий раз стань достаточно сильным, чтобы я использовал все, что имею. Быстро помывшись и переодевшись в чистую одежду, мы вышли с арены и наконец-то отправились на улицу, где жили беженцы города Бо. По дороге Мубай позвонил Чжао Куньсану и Ван Пану, пригласив их посидеть с нами поесть в одной кафешке. Когда мы до туда дошли, они нас уже ждали, и по счастливым лицам было видно, что заказали они довольно много. Я же сказал, что за все заплачу, так что они, видно, решили меня обанкротиться. Думаю, не буду им рассказывать, что я не знаю, на что потратить более 80 миллионов юаней, а то они от шока не отойдут. «Привет, Ксин Юн, а где Мо Фан и Сюй Чжао Тин? Разве они не с тобой были?» — спросил Ван Пан, когда мы садились. «Я точно не знаю, где они. В начале февраля мы разделились, мне надо было уединиться для тренировок», — спокойно ответил я, беря в руки меню. «А, тогда какой у тебя сейчас уровень?» — с интересом спросил Ван Пан, заложив руки за голову. «Да, он точно не сильнее Мубая, куда ему», — усмехнулся Чжао Куньсань, но после быстро с опаской на меня посмотрел, неужели думает, что я снова с ним спорить буду. «Ты прав, Куньсань, как ни странно, мое культивирование слегка отстает от Мубая», — улыбнувшись, ответил я, — «хотя на самом деле превосходит, или если молнию и ветер считать за один, то равно, но им этого знать не обязательно. Ха-ха-ха, я так и знал, ты только спорить умеешь, а вот в развитии полный профан», — усмехнулся Куньсань, самодовольно улыбаясь. «Что поделать, если этот человек может только прикрываться чужими успехами, чтобы поднять свой статус. На самом деле, мы были на арене перед этой встречей, и Ксин Юн победил меня, при этом сдерживая свои силы», — спокойно сказал Мубай, сделав глоток зеленого чая. «Правда?» — удивился Ван Пан. «Я сражался с тобой, Мубай, и ты очень силен, особенно твой уникальный стиль использования ледяной темницы. Если бы ты поступил в университет, точно стал бы одним из лучших. Я своими глазами это видела», — спокойно сказала Чжоу Мин. «Сила и опыт Ксин Юна намного превосходит мои и Мубая вместе взятые. Да не может такого быть, где он набрал такой опыт. Ты каждую неделю ходишь на дежурство, сражаясь с монстрами, а он пропадал неизвестно где во время катастрофы», — возразил ей Чжао Куньсань с явным недовольством. «Я охотник, так что во время миссии опыта и набрался», — пожал я плечами. «Мубай, почему ты не поступил в университет? С твоей силой это довольно просто, также ты сможешь получить много ресурсов, которые продвинут твое развитие. Возможно, даже тебе предоставит духовное семечко льда», — сказал я, желая все же отправить его в университет. Из канона я знал, что он туда так и не поступит, работая вместе с Мухой над семейным бизнесом, чтобы вернуть семье Му доверие. Даже так он добился больших успехов. Мотивированный сианьской катастрофой, он совершил большой скачок вперед. Сейчас его мотивация тоже сильна, так что если у него будут больше ресурсов, то он сможет достичь невероятных высот. Мне надо, чтобы все они стали намного сильнее, тогда и испытания, что ждут их впереди, они пройдут намного легче. Надо было помогать дяде Мухе создавать семейный бизнес, а сейчас я трачу много сил для его поддержания, — сказал он слегка опечаленным голосом. Я же посмотрел на Чжоу Мин, стремясь передать ей то, чтобы она сказала что-то в поддержку моей идеи. Все же, когда два и более человек ведут уговор, это намного эффективнее. «Мубай, сейчас же ваш бизнес стабильно развивается, почему бы тебе не попробовать поступить в этом году? С твоими талантами ты сможешь совмещать оба занятия». Не сразу, но поняв мой замысел, сказала Чжоу Мин. «В институте выдача ресурсов зависит от рейтинга, который в свою очередь зависит от того, сколько монстров ты сможешь убить во время дежурства. С твоей силой ты быстро поднимешься до вершины, а первым 50 дают кусочки духовного семени. Да, мастер Мубай, почему бы тебе не пойти в университет, показать всем, кто на самом деле талантливый, и не заработать тем самым хорошую репутацию семье Му. Вмешался в уговор Чжао Куньсань, подцепленный общим течением разговора. Это будет неплохой способ для тебя стать сильнее. Также вставил свои 5 копеек Ван Пан. Мы слишком слабые, нашего развития не хватит, чтобы поступить в университет, так что довольно много студентов оттуда издеваются над нами, говоря, что беженцы города Бо ни на что не способны. Если же ты поступишь туда, то все сразу же замолчат, увидев твою силу. Да, это чистая правда, даже надомные постоянно смеются, говоря, что я никудышная и лучше бы дома сидела, хотя я уже и достигла среднего уровня. Ударила по столу Чжоу Мин. По-видимому, мое вмешательство особо и не потребовалось. Один толчок и столько после него слов, поддерживающих мое стремление, просто прекрасно. Хорошо, я попробую, но если что-то пойдет не так с семейным бизнесом, то я сразу же брошу университет. Сдался под таким давлением Мубай. Кстати, Ксин Юн, ты же говорил, что охотник, а какого ты ранга? А, удивился я резкой смене разговора. Я охотник высшего ранга, а что? Безмятежно ответил я, так как скрывать это смысла не было. Что? Прокричали все в один голос, уставившись на меня. К слову, у Сюй Чжао Тин такой же ранг, добавил я, посмотрев на их лица. Как ты смог достичь такого всего за год? Я общаюсь с многими охотниками, и они говорят, что достичь высшего ранга невероятно сложно, сказал Чжао Куньсань, пребывая в полном шоке. Ну, мы с ним много работали. Пожал я плечами. В этот момент у Мубая зазвонил телефон, он извинился и отошел в сторону. Я же напряг весь свой слух, чтобы услышать, о чем и с кем он говорит. Привет, чайный мальчик, мы тут с обезьянкой, Хэйю и Сюй Чжао Тинем в Сянь приехали, не устроишь нам экскурсию? Послышался веселый голос из трубки. Это был Мо Фан, какое совпадение, они тоже приехали, но зачем? А, вы тоже приехали, а у вас что случилось? Спросил слегка растерянно Мубай, покосившись на меня. И не называй меня чайный мальчик. Обезьянка и Хэйюй, по рекомендации старшины Чжан Кона, приехали, чтобы поступить в Сианьский военный университет. Весело ответил Мо Фан. Я же быстро вспомнил, что набор в военные университеты проходит на месяц раньше, чем в обычные. Что же только вчера волновался по поводу нахождения Сяхао в Сиане в нужный момент, а сегодня уже все решилось, просто прекрасно. А, что еще кто-то приехал? Удивленно добавил Мо Фан. Ксин Юн тоже приехал, мы сейчас в кафе сидим с Чжоу Мин, Ван Паном и Куньсаном. Вернув самообладание, сказал Мубай. Что? Вот он и нашелся, что-то он долго до Сианя добирался, передай ему, что пусть придумает достойное оправдание, а то я за себя не отвечаю. Рассмеялся Мо Фан. Может, тогда встретимся у городской арены и вы все решите? Чуть улыбнувшись, ответил Мубай. Он явно собирался показать им все свои навыки. Хорошо, мы найдем это место, ждите нас там, сказал Мо Фан, повесив трубку. Ребята, Мо Фан, Чжан Сяхау, Хэйю и Сюй Чжао Тин тоже приехали, я договорился встретиться с ними у городской арены. Вы пойдете? Спросил Мубай, вернувшись к нам. Ксин Юн, Мо Фан настойчиво попросил тебя к нему привести, улыбаясь, добавил он. Что, опять на арену? Удивленно спросила Чжоу Мин, после чего перевела на меня взгляд. Если все пойдут, то и я тоже, слегка с безысходностью сказала она. Я посмотрю, как Ксин Юн докажет, что он и правда способен победить Мубая. Я иду, весело сказал Чжао Куньсан. Я тоже не откажусь встретиться с Сюй Чжао Тинем и посмотреть, насколько он сильным стал. Я иду, добавил Ван Пан. Все посмотрели на меня, так что даже если я не хотел, то все равно должен был бы пойти. Ладно, ладно, я тоже иду, куда мне деваться, сказал я, подняв руки вверх, как бы сдаваясь. Отлично, тогда я закажу такси, иначе им придется слишком долго нас ждать, весело сказал Мубай. Мне показалось, что он хочет блеснуть своими навыками перед всеми, вот и загорелся идеей притащить всех на арену. Хотя, по правде говоря, то, насколько сильными стали Сюй Чжао Тин, Мо Фан и Сяхао еще на момент турнира семьи Гун, говорит о том, что они все могут сражаться и даже победить Мубая. Интересно, насколько сильными они успели стать к этому моменту. Да и меня скорее всего снова затащит сражаться, возможно даже против всех по очереди, теперь-то у меня обмазки в виде ранения нет. Как жаль, что они с собой Синься не взяли, маг исцеления на такой сходке одноклассников очень полезен. Это выглядит смешно, все собрались в Сиане, так же как должны будут собраться спустя чуть больше чем 2 года. Раздался задумчивый голос Асуры в моей голове. Пожалуй так, посмотрим насколько они сильными станут через 2 года, ответил я, садясь в такси. Глава 87. Битва гениев, часть 1. Доехали мы, как и ожидалось, очень быстро, Мубай сам расплатился с таксистом, после чего мы стали дожидаться Мофана и компанию. Вскоре подъехало второе такси, откуда они и появились. «Привет, Чжоу Мин, Ван Пан, Куньсань», улыбаясь первым вылез Мофан. «Ксин Юн, ты же говорил, что отправишься в Сянь, но мы от Лин Юй Синь узнали, что ты так и не доехал. Так получилось», неловко улыбнулся я, после чего рассказал придуманное заранее объяснение. «Мне срочно надо было отправиться к моему учителю, я про него Сюй Чжао Тину говорил, а после уединился для культивирования». «Понятно», усмехнулся Мо Фан. «Тогда раз мы на арене, то я точно сражусь с тобой». Сюй Чжао Тин много говорил о том, что ты сильный, настало время это проверить. «Хорошо, а как ваши дуэли с Сюй Чжао Тином?» спросил я. В это время все остальные уставились на нас, не смея влезть в разговор. «Постоянно ничья», спокойно сказал Сюй Чжао Тин, когда Мо Фан притих. «Пойдемте, начнем тогда с вашей дуэли», улыбаясь сказал Мубай. «Чжао Тин, ты не против после них сразиться со мной?» «Нет, я за», улыбнулся Чжао Тин. Видно, Мубай, услышав то, что Мо Фан и Чжао Тин равны, решил сразиться со вторым, оставив первого мне. «Хэ Юй, а ты не составишь мне компанию?» спросила Чжоу Мин. Это показалось мне очень забавным, так как она не знает, насколько сейчас Хэ Юй сильна. Что же это будет хорошим для нее стимулом? «Ксин Юн, после всех, сразишься со мной, я хочу тебе показать, чего достиг в обращении с кинжалами», спросил Ся Хау, подходя ближе. «Да, я не против», сказал я, пожав плечами. «Что же теперь я увижу силу всех, кто мне интересен? Тогда поспешим на арену». Поднявшись на арену, мы с Мофаном встали друг напротив друга, все же остальные чуть поодаль, чтобы не попасть под нашу магию. Это был первый раз, когда я в открытую сражался с Мофаном. Было очень важно для себя понять, стоит ли его побеждать, или все же проиграть. Я мог в полной мере распоряжаться этим, так как был намного сильнее и опытнее его. В конце концов я решил его проверить. Если он оправдает ожидания, то можно и проиграть, а если нет, то его ждет поражение. Кто-то крикнул: «Начинайте», и Мо Фан тут же призвал своего волка. Вполне логичная тактика, занять меня битвой с волком, а самому подготовить магию среднего уровня. Волк был примерно высокий слуга, неплохой рост, это хорошо, возможно к соревнованиям первокурсников он будет уже высшим слугой. Он долго не думал и сразу понесся на меня во всю прыть. Помнится, рычание этого волка способно вызывать сильный ветер, что же посмотрим. Я стоял не шевелясь, держа в руках кинжалы, быть моя воля, темный волк Мо Фан уже был бы мертв, но это было бы слишком для меня сложно. На ходу волк издал мощный рев, ударная волна которого была довольно сильная и подняла пыль на арене. Я наконец-то решил использовать магию, так как Мубай был проверен на причастность Черной Церкви, да и особо скрывать от него способ стать сильнее я желанием не горел, так что воспользовался рывком ветра, чтобы быстро уйти с линии атаки волка. Он был очень удивлен моими действиями и слегка замялся, зато Мо Фан вовремя среагировал и выпустил в мою сторону огненный кулак. Однако эта атака была полностью бесполезной, я, используя сапоги ветра, вновь направился к волку, тем самым уклоняясь от кулака. Волк не успел еще поменять направление своего движения, так что у меня получилось ловко ударить его ногой в голову. Мой удар был усилен рывков ветра, так что от него волк отлетел к краю арены и уже еле-еле смог встать на ноги. Было видно, что его голова кружилась и ему было тяжело стоять. Мо Фан тем временем выпустил в меня удар молнии, от которого я также ловко увернулся. После этого я еще раз ударил волка так, что он из-за боли в голове подняться не смог. Из-за этого Мо Фан вернул волка в призывное пространство, а сам вместо сложных заклинаний среднего уровня, которые все еще требовали 3-4 секунд на завершение, перешел на заклинание начального, которое он создавал практически мгновенно. Я же вместо того, чтобы быстро сократить дистанцию и вывести его из игры, продолжал уклоняться, используя сапоги ветра и шаг ветра. Моя цель была проверить навыки Мо Фана, а не победить. Спустя минут пять я изрядно подустал от его нескончаемого потока заклинаний. С нашей последней встречи он стал намного быстрее и точнее, это не могло не радовать. Также видно, Сюй Чжаотин рассказал ему о способе создания заклинаний, это еще сильнее увеличило его скорость. Так что мне было довольно сложно уклоняться так, чтобы не было заметно мое развитое телосложение. Однако мне еще необходимо было проверить его владение магией тени. Хоть я и устал уворачиваться, но и он явно был в шоке и на пределе своих возможностей. Могу представить, в каком он гневе, полностью сосредоточиться на выпуске магии и ни разу не попасть, должно быть обидно. Решив, что пора заканчивать проверку, я стал приближаться к нему, слегка ускорившись. От этих моих действий он впал в еще больший шок, так как думал, наверное, что я тоже на пределе. Еще пять минут моего наступления, в ходе которых Мо Фан постоянно убегал от меня при помощи теневого шага, я приставил кинжал к его горлу. Мне не понравилось, как он медленно реагирует на мои действия, сражаясь он против трехглазого волка или кого посильнее не смог бы спастись. «Черт, ты и правда невероятно силен!» — воскликнул Мо Фан, как только почувствовал кинжал у своей шеи. «Ты же даже молнию не использовал, просто уклонялся. Скажи честно, какими дьявольскими тренировками ты достиг этого уровня? Простой маг ветра не сможет так быстро и ловко уклоняться, тем более приблизиться ко мне вплотную. Это секрет, что мой учитель запретил мне разглашать», — спокойно сказал я. «Да это было рискованно. Они могли догадаться о моей связи с семьей Гун и что я являюсь Асурой. Но у них нет абсолютно никаких поводов меня подозревать. Конечно, кроме того, что мой стиль боя похож на стиль боя Асуры и все. Ясно, ладно. Мне интересно, как чайный мальчик справится с Чжаотинем. Он тоже невероятно ловок и силен. У меня ни разу, даже несмотря на то, что я намного улучшил свои навыки, не удавалось победить Чжаотина», — сказал Мо Фан, отходя к краю арены и садясь прямо на землю, не в силах стоять. Я же облокотился об стену. Было явно видно, что с него течет просто литры пота. Мо Фан явно очень сильно устал. Что же это будет ему стимулом к росту? На арену вышли Му Бай и Сюй Чжаотин. Мне даже показалось, что это какой-то импровизированный турнир среди одноклассников-гениев. По сути всех, кто здесь собрался, можно так назвать, разве что кроме Кунь Сана и Ван Пана. «Кунь Сань, пока они не начали, не хочешь поставить на победу?» — спросил я, во многом ради шутки, а не спора. «Иди ты!» — подпрыгнул он на месте, как только услышал мои слова. «Я зарекся с тобой больше не спорить», — сказал он, отвернувшись. Ван Пан подошел к нему спросить о его поведении, и получил рассказ о трех проигрышах Чжао Кунь Сана. Это было забавно. Тем временем на арене Му Бай и Чжао Тин начали. Первым, кто применил магию, был Му Бай со своей ледяной темницей. Он явно собирался использовать ту же стратегию, что и в бое со мной. Чжао Тин же легко, без лишних движений, используя шаг ветра, уклонился. Он сделал это очень элегантно и непринужденно. Если я при уклонении ориентируюсь больше на скорости, стремлюсь приблизиться к противнику, то он просто желал уклониться, потратив как можно меньше сил. Однако Му Бай не сдался и продолжил атаковать Сюй Чжаотина, используя ледяные цепи и лианы. Но Чжаотин легко и непринужденно уклонялся, используя минимум энергии и движений. Можно сказать, что в чистом уклонении он достиг практически совершенства, к которому даже мне стоит стремиться. По визуальному ощущению, магия ветра Чжаотина достигла второй ступени и уверенно стремилась к третьей. Но он не просто уклонялся, но и атаковал магией молнии. Его стиль боя был необыкновенно прекрасным, выверенным до мелочей и практически не имеющий лишних движений. Его стиль можно было бы со стопроцентным соответствием описать фразой: «Порхай как бабочка, жаль как пчела». Теперь я ясно понимал, почему Мо Фан у него никак выиграть не может. Против таких практически совершенных навыков трудно выстоять, даже с превосходящей боевой мощью. От молнии Чжаотина, что летели практически точно в цель, несмотря на расстояние и постоянные передвижения, Му Бай защищался цепями, что постепенно раскалывались, иногда уходил при помощи лиан в сторону. Спустя минуту битвы Сюй Чжаотин использовал магию среднего уровня «Удар молнии», точно на том месте, куда приземлился Му Бай, после уклонения. Все время, пока строилась звездная карта, он уклонялся, не используя магию молнии, но перед самым ударом он все же использовал гнев молнии, чтобы заставить Му Бая уклониться. Ему удалось защититься, лишь используя ледяную темницу, закрыв себя со всех сторон цепями. Однако от магии Чжаотина они разорвались в клочья. Бой продолжался еще примерно 3 минуты. За это время Чжаотин использовал магию среднего уровня еще 2 раза, и было видно, что он больше не сможет. Также вскоре Мубай, использовав 3 ледяные темницы, перестал даже пытаться создать ее вновь. Это был их предел за один бой. Хотя, наверное, на Мубая сказывался наш с ним прошлый бой. Последнюю минуту боя он защищался только при помощи лиан, пытаясь заморозить Сюй Чжаотина, что удавалось ему с большим трудом. Но и сам Чжаотин выдыхаться немного за это время, и его стали слегка затрагивать заклинания льда Мубая. Победу все же одержал Сюй Чжаотин, застав Мубая врасплох, после применения последовательных двух генвов молнии. Он приблизился к нему невероятно близко и собирался использовать еще одно заклинание молнии, но Мубай сдался, понимая всю плачевность ситуации. Чжаотин не просто приблизился к нему, а последовательно заставил его отступить так, чтобы он не мог сбежать от атаки. «А ты крут», — тяжело дыша сказал Мубай. «Ты просто мастерски уклонялся, как ты этому научился, постоянно сражаясь с Мофаном. Его невозможно победить, если не уклоняться». «Так же тяжело дыша», — ответил Чжаотин. «В отличие от Ксин Юна, мне не надо приближаться к сопернику, чтобы победить. У меня есть сильная магия молнии, так что магию ветра я использую только для уклонения. Благодаря частым боям с Мофаном, я смог отточить свои навыки до невероятного уровня». «Ясно», — выдохнул Мубай. «Вы трое просто монстры. Что ты, что Мофан, что Ксин Юн. Я сегодня уже сражался с Ксин Юном и, увидя, что Мофан проиграл ему, и зная, что вы равны, думал, что у меня будет шанс, но я ошибался. Вы совершенно на другом уровне», — уверенно заявил Мубай, сходя с арены. «Я такой сильный, только благодаря тренировкам», — попытался его утешить Сюй Чжаотин. «Я слышал, что ты много помогал дяде в создании семейного бизнеса, так что времени на тренировки было мало. Но даже так, я должен признать, что противостоять тебе и твоему стилю боя очень трудно. Тебе надо всего лишь чуть больше практики, и тогда уже неизвестно, кто кого победит». «Спасибо тебе за добрые слова, Чжаотин», — улыбнувшись, ответил Мубай. «Я думаю, поступлю в Сианский университет. Вы же втроем тоже через месяц будете поступать в Минчжу?» — спросил с горящими глазами Мубай. «Ну, да, а что?» — спросил Чжаотин. «Я же догадывался, что дальше будет, исходя из характера Мубая. Для юных магов после первого года обучения проводится соревнование в Императорском университете, так что надеюсь, мы встретимся там в бою и посмотрим, кто тогда победит», — по-прежнему уверенно сказал Мубай. «Хорошо, тогда там и встретимся», — улыбнувшись, ответил Чжаотин. Мофан также кивнул головой, соглашаясь с ними. Глава 88. Битва гениев, часть 2. Из боя Мубая и Сюй Чжаотина я понял, к чему должен стремиться в тренировках, к такому же прекрасному уклонению без лишних движений, как у Чжаотина. Не сказал бы, что я был намного хуже его, но определенно был хуже. Его уклонения были отточены в битве с превосходящим противником, что со временем только и делал, что повышал точность. Так что Чжаотину пришлось учиться уклоняться, не используя лишние движения и силы, чтобы измотать врага, а также необходимо было научиться точно атаковать и направлять битву в нужное ему русло. Без этих навыков Мофан точно брал бы верх над Чжаотиным. Следующий бой был для меня не менее интересен, так как навыки Чжоумин оставались для меня еще загадкой, а умения Хэйюи вовсе неизвестны. Однако, несмотря даже на такое незнание, я ставил на победу Хэйюи. Да, у нее магия воды, но магия воды среднего уровня, значит, она способна атаковать, а во-вторых, исходя из моих ощущений, у нее должна быть и магия хаоса. Бой начался, Чжоумин сразу перешла в наступление, атакуя Хэйюи огненным потоком. Однако попасть по Хэйюи ни одна огненная волна не могла. Она либо уклонялась, отпрыгивая в сторону, показывая тем самым большой опыт в сражениях, либо создавала перед собой водяной щит, что нивелировал весь урон от огненной волны. Магию хаос Хэйюи не показывала, как и магию другого элемента. Собственно, как и Чжоумин не показывала никому, что владеет магией льда. Из-за того, что Хэйюи не могла из-за постоянного обстрела выстроить звездную карту, бой напоминал битвы магов начального уровня. Это было далеко не такое величественное зрелище, как мой бой с Мофаном или бой Мубая и Сюй Чжаотина. Из-за этого я стал анализировать бой, так как особо делать ничего другого было нечего. Во-первых, мне было очень интересно, почему Хэйюи второй элемент не использует, он должен быть, это точно. Я вспомнил, что первыми заклинаниями магии хаоса были изменения вектора и силы магии. После этого я решил точнее присмотреться к действиям Хэйюй. Все же магию хаоса тяжело заметить, если не знать о ней изначально. И правда, спустя еще минуту боя, я понял, что некоторые огненные волны чуть отклоняются, давая Хэйюй легко уклониться. Другие же, от которых нельзя спастись, ослабевают при приближении к водяному щиту. Хэйюй использовала магию хаоса так, что даже я с трудом ее смог заметить. Держу пари, что в битве Чжоу Мин совершенно не понимает, что происходит. Однако, к сожалению, даже так бой не стал намного интереснее, он по-прежнему оставался боем на изнеможение. Ничего особенного, Чжоу Мин не может попасть, а Хэйюй из-за постоянного обстрела не может создать магию среднего уровня и атаковать. Интересно, есть ли такие комбинации звезд магии воды, что, используя 7 звезд, могут создать атакующую магию? Может, стоит после битв задержать Хэйюй и попросить ее попробовать выстроить звезды, как при создании лезвия ветра? Хотя лезвие ветра я и отношу больше к сопроводительному эффекту своего семени, но у него тоже есть своя собственная конфигурация звезд. Загоревшись этой идеей, я достал листок и стал переносить туда все, что требуется для правильного создания лезвия ветра. Тем временем на арене уже 5 минут шел бой на изнеможение. Что Чжоу Мин, что Хэйюй изрядно устали, но вторая выглядела более свежей и боеспособной. Но до кульминации боя было еще далеко, а вернее сказать, я так думал. Чжоу Мин остановила свой огненный обстрел, видно решив, что и Хэйюй не может использовать магию среднего уровня, решила передохнуть. Это стало ее раковой ошибкой. Хэйюй, увидев, что обстрел прекратился, сразу начала создавать звездную карту. Когда Чжоу Мин поняла, что происходит, было уже слишком поздно. Она не успела прервать Хэйюй. Волна высотой в 5 метров и протяженностью в 10, начиная от самой Хэйюй, быстро надвигалась на Чжоу Мин. Я ясно видел, что если не остановить их, то Чжоу Мин сильно пострадает, так что, используя рывок ветра, я снес ее с ног, одновременно выходя из поля действия атаки Хэйюй. «Хэйюй победила», — сказал я, приземлившись на землю. «Круто, как ты так быстро среагировал», — спросил взволнованно Сяхау. Я обратил внимание, что остальные тоже стоят, чуть ли не с открытыми ртами. «Точно, я же использовал все свои силы, чтобы спасти Чжоу Мин. Видно, это из-за стрессовой ситуации», — сказал я, пожав плечами. Рефлекторно сработал, как только понял, что Хэйюй удастся применить штормовую волну. «Ясно, это было невероятно круто», — восторженно сказал Сяхау. «Ты же готов к нашему бою?» «Да, конечно», — улыбнулся я, после чего понял, что до сих пор держу Чжоу Мин на руках, как какую-то принцессу. Быстро поставив ее на ноги, я увидел, что все ее лицо покраснело. «КХМ, КХМ, спасибо тебе, Ксин Юн», — смущенно сказала она, вставая на ноги. «Прости, Чжоу Мин», — со слезами на глазах подбежала тем временем Хэйюй. «Странно, конечно, что она извиняется, это все же была дуэль. Если бы не Ксин Юн, я бы тебя...» «Ничего страшного, Хэйюй», — улыбнувшись, сказала Чжоу Мин. «Это была честная дуэль, так что все могло произойти. Хорошо, что за ней наблюдал, Ксин Юн, иначе бы все так хорошо не закончилось. Кстати, какой твой уровень культивирования и какой второй элемент?» «Я маг первой ступени среднего уровня воды и первой ступени начального уровня хаоса», — смущенно ответила Хэйюй. «Думаю, вскоре я достигну второй ступени. А у тебя, неужели ты еще не достигла среднего уровня?» «Я...» — замялась Чжоу Мин, понимая, что она самая слабая из всех, кто решился сражаться. «Хоть и остался еще Сяхау, но он сражается со мной, при этом сам вызвался, значит, не может быть слабым. Я маг среднего уровня огня, но еще слишком медленно выпускаю магии, а также...» На этом моменте она замялась, неужели и правда будет отрицать до конца то, что владеет льдом. «Маг первой ступени льда, но я с ним еще плохо обращаюсь, вот и не использовала. Интересное сочетание элементов, как будто в тебе боятся две противоположности», — задумчиво сказал Мубай. «А вот и нет», — резко огрызнулась Чжоу Мин на его слова. «Просто так получилось. Чжоу Мин, думаю, тебе всего лишь стоит научиться контролю магии, и проблем с использованием сразу двух элементов не будет, не надо этого так стесняться», — слегка неловко сказал Сюй Чжао Тин, решивший ее поддержать. «Да, я и сама знаю», — вздохнула Чжоу Мин. Сейчас все же ее больше гложило не то, какие у нее элементы, а то, что она настолько слабая. Думаю, после этого она с утроенной силой возьмется за тренировки. Остался еще поединок Ксин Юна и Сяхау, мне не терпится на него посмотреть. Ну, если брат Ксин Юн не устал в прошлых битвах, то я только рад буду сразиться с ним. Улыбаясь, сказал Сяхау, я не так сильно устал, еще на один бой меня хватит, сказал я, потянувшись, а также показывая, что готов к бою. Будь осторожен, Сяхау, он очень сильный, сказала Хэюй, подходя к Сяхау и целуя его в щеку. Я знаю, поэтому и хочу с ним сразиться, сказал Сяхау, поцеловав ее в лоб. От этой сцены Чжоу Мин, Мубай, Чжао Кунь, Сань и Ван Пан стояли как вкопанные, не веря своим глазам. Я, Сюй Чжао Тин и Мо Фан просто не обратили на это внимания, уже привыкнув к такому их поведению. «Вы встречаетесь?» – задал вопрос, который у большей части присутствующей вертелся на языке, Чжао Кунь Сань. «Да, мы начали встречаться почти сразу после катастрофы города Бо», – уверенно ответила Хэюй, обняв покрепче Сяхау и посмотрев на Кунь Сана так, как будто готова убить, если он что-то не то скажет. «Ясно, я рад за вас, но арену мы не навсегда арендовали, так что, давайте поторопимся», – поторопил всех Мубай, хоть и платил я, но видно, вопрос денег и времени для него очень важен. «Да, мы быстро, мы же оба маги ветра», – сказал Сяхау, вставая напротив меня. Тем временем девушки покинули арену, освобождая ее для нас. После сигнала Сяхау тут же рванул на меня, используя сначала просто шаг ветра, а после и помогая себе земляной волной. В его руках были кинжалы, те же, что и на турнире семьи Гун. Черт, я же тоже пользуюсь теми же кинжалами. Хотя, стоит отметить, что мои уже изрядно износились за эти 2 месяца и не похожи на те, что были тогда. Сяхау стремился ударить меня прямо в сердце, но я увернулся, направив свой кинжал ему в живот. Он, чтобы защититься, отпрыгнул в сторону, после чего вновь напал на меня. Наш бой был больше похож на обычное сражение на кинжалах обычных людей, с одним исключением, у нас была намного большая скорость. Я сдерживался, оставаясь всего лишь чуть быстрее Сяхау, иначе он бы точно понял, что я и Асура один человек. Я не игрался с ним, как тогда это дела Асура. Я сражался с ним в полную силу, но не в полную скорость. Спустя минуту боя я заметил, что он по-разному использует шаг ветра и земляную волну. При этом оба использования отличались от стандартных. В поисках большей скорости и силы он добился огромного контроля заклинаний, который не так сильно отставал от моего, хоть нас и отделяла пропасть. Можно было сказать, что я превосхожу его в контроле так же, как он превосходит обычных магов ветра среднего уровня. Сяхау использовал земляную волну для увеличения скорости бега и моего замедления одновременно, а уже шаг ветра, помимо стандартного ускорения и для усиления ударов, собственно так же, как и я. Всего наш бой длился около 2 минут, что уже было достаточно долго для магов ветра. Победил в итоге я. Все же мои навыки боя на кинжалах и в управлении заклинаниями намного превосходят Сяхуа. Я представил один кинжал к его груди, вторым блокировал его кинжал. Второй же его кинжал был только что отбит тем, что сейчас направлялся к его сердцу. «Я сдаюсь», — сказал Сяхау, делая по инерции пару шагов назад. «Мне же удалось в последний момент остановить кинжал, иначе он бы погиб». Сяхау это прекрасно понимал. «Все же брат Ксин Юн все еще сильнее меня. Надо больше тренироваться, и в один день я тебе обязательно превзойду. Старайся, и может быть этот день настанет», — улыбнувшись, ответил я. «Знал бы он, насколько я его превосхожу, так бы не говорил. Но для его развития лучше, чтобы он был в неведении этого. Однако помни, что и я становлюсь сильнее». «Конечно, брат Ксин Юн, иначе наше соревнование потеряло бы всякий смысл», — сказал с улыбкой Сяхау. «Конечно, мы не сможем присоединиться к вам на вашем соревновании молодых магов, так как для военных университетов оно проводится отдельно, но мы обязательно еще встретимся, и я покажу тебе все, на что способен. Жду с нетерпением», — усмехнувшись, ответил я. «У вас же вступительные экзамены не сегодня, тогда пойдемте продолжим нашу встречу в кафе», — предложил Мубай, видно, чувствует себя своеобразным организатором встречи одноклассников. «Да, я напротив», — сказал Сяхау, направляясь к Мубаю. «Я тоже», — поддержал идею Мо Фан и Сюй Чжао Тин, также согласились и все остальные. «Я присоединюсь к вам позже, мне надо встретиться с Лин Юнер», — сказал я, пытаясь вежливо отказаться. «Я к вам позже присоединюсь», — «Ладно, удачи тебе», — сказал Мубай. «Я тебе потом скину место, где мы остановились». «Хорошо», — кивнул я, после чего, взяв за плечо Хэйю, и остановил ее. «Не уделишь мне пару минут, а? Что-то срочное?» — спросила она. «Все остальные уже почти ушли с арены в раздевалке». «Да, это очень важно. Я могу предложить тебе способ атаковать при помощи магии воды», — сказал я, будучи очень серьезным. «Но про это не должен никто знать, так что я попрошу тебя в обмен на это знание подписать духовный контракт мастера и ученика». Глава 89. Вторая ученица. «Духовный контракт мастера и ученика?» — с недоверием спросила она. «А это что?» «Это специальный договор, который выгравируется на душе и при несоблюдении его условий нанесет ей вред», — спокойно объяснил я. «Не волнуйся, в контракте мастера и ученика ничего такого нет, просто то, что обычно есть между мастером и учеником. Ну, а также запрет разглашать все, что я тебе сейчас расскажу. Ну, это немного, знаешь, неожиданно», — сказала она, замявшись. «Я тебя не принуждаю, просто то, что я тебе собираюсь рассказать, очень секретно. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что это у меня есть, а то будут проблемы», — слегка опечалившись, сказал я. «Конечно, если все получится, то и тебе нельзя будет это показывать первым встречным, но в случае чрезвычайной ситуации это может спасти тебе жизнь», — уверенно произнес я. «Надо было аккуратно подводить к подписанию контракта. Хэйюй, не Чжоу Мин, которая отчаянно ищет способ стать сильнее, ее надо убедить в том, что я действительно могу дать ей силу, при этом не раскрыв ничего до подписания контракта». «Ясно, звучит интересно, но ты сможешь заключить этот контракт прямо сейчас, и ты знаешь, как это делается, ведь так?» — спросила она с меньшей долей сомнений в голосе. «Да, для этого мне нужна капля крови и немного времени», — сказал я, протягивая ей чернильницу. «Хорошо, можно по крайней мере попробовать», — сказала он чуть более уверенно, капнув пару капель крови в чернильницу. Я сразу же начал строчить на бумаге пункты контракта. Вписать что-то лишнее было очень тяжело, так как она постоянно следила за мной и читала все, что я пишу, но даже так мне удалось написать все, что я хотел, пользуясь теми моментами, когда она отвлекалась, и расплывчатыми формулировками. Как хорошо, что я заранее подготовил весь план написания, или точно не справился. Контракт ничем не отличался по сущности от того, что был у Чжоу Мин, только содержание было немного другое, так как необходимо было все тщательно скрыть и не вызвать подозрений, даже при пристальном прочтении. «Вот, осталось только расписаться», — сказал я, протягивая ей бумагу с пером. «Хорошо, только давай быстрее», — сказала Хэйюй, буквально выхватывая у меня из рук перо и быстро ставя свою подпись. Читать она не стала, так как думала, что не упустила ничего из того, что я писал. Как жаль ее огорчать, так что не буду. «Так теперь, что ты хотел мне показать? Вот попробуй составить так звезды», — сказал я, протягивая ей приготовленную бумажку с конфигурацией звезд лезвия ветра. Она снова буквально выхватила ее из рук и пристально изучила ее, после чего приступила к выстраиванию звездного пути. Это заняло намного меньше времени, чем у Чжоу Мин, все же она довольно долго тренировалась использовать заклинания одно за другим, что прекрасно было видно из ее боя. Как только звездный путь был закончен, поток воды от ее груди направился к руке, образуя сконцентрированный пузырь воды в ее руке. Что-то похожее происходило и у меня при использовании лезвия ветра. Она быстро догадалась, что надо делать, и взмахнула рукой. Следуя ее движению, появилось водяное лезвие и полетело в выбранном направлении. «Вау!» — закричала Хэйюй, прикрыв рот рукой. «Я и правда теперь могу так атаковать. Как же круто! Молодец! Только никому не говори ни про контракт, ни про то, что я тебе показал, даже Сяхау. Тренироваться пытайся подальше от чужих глаз, а также используй это только в момент смертельной опасности», — сказал я суровым тоном. «Иначе нас обоих может ждать беда». «Ясно, я понимаю», — кивнула головой Хэйюй. «Но разве если об этом узнают все, не станут ли все маги намного сильнее? Почему ты не хочешь это рассказать?» «На самом деле, я исследую все возможные комбинации звезд, а соответственно и заклинания, по заданию одного ученого. Но это большой секрет, никому не говори», — строго сказал я, показывая желание сохранить все в тайне. «Если ты хочешь помочь мне и быстрее сделать это доступным для всех, то записывай все свои ощущения и передавай их мне. Чтобы внедрить это в программу обучения, нужны всесторонние исследования, иначе никто это не разрешит. «Ясно, я сделаю все, что от меня зависит», — с горящими глазами ответила она. «Не волнуйся, я никому не расскажу. Думаю, вряд ли твоему руководителю понравится, что его проект кто-то присвоит себе. Спасибо большое», — сердечно поблагодарил я ей. «Конечно, это не настоящая причина, но если ей удобно так думать, пусть так и считает. Здесь все, что удалось узнать до настоящего момента, так что хорошо это изучи», — сказал я, передавая ей такую же тетрадь, что и Чжоу Мин. «Хорошо, что я делаю много дубликатов на всякий случай, но по правде говоря есть только одна настоящая и там все написано на русском. Спасибо за доверие, я постараюсь все сделать в лучшем виде», — сказала она, беря и пряча в сумку тетрадь. «А как это заклинание называется?» — спросила она, немного задумавшись. «Водяное лезвие», — быстро ответил я. «А теперь давай поспешим, а то тебя будут слишком долго ждать». «А, точно», — спохватилась она, побежав в раздевалку. Видно, от удивления совсем забыла о том, что изначально спешила. «Я же спокойно отправился в мужскую раздевалку, где все еще были остальные ребята. Соврав им, что пробовал новое, придуманное только во время битвы, я быстро переоделся и наконец-то отпивался выполнять то, зачем сюда приехал, а именно на встречу с Лин Юнер. На этот раз я был твердо уверен встретить ее. Меня не особо волновали то, что ее мать может слить обо мне информацию хранителям. Сейчас, после того, как я уничтожил их группу магов на пике среднего уровня, они будут осторожны. Те, кто гонятся за мной, явно не обладают достаточными свободными ресурсами, чтобы нанять того, кто свободно может убить меня. Они хотели сделать все по-тихому, это может значить только одно. В России идет война, ну, или по крайней мере очень накаленная обстановка, так что они не могут швыряться ресурсами, чтобы закончить дело более чем десятилетней давности. Они пытались меня схватить при помощи различных мелких пешек, постепенно повышая ставки, думая, что мне просто везет. И правда, какая угроза может быть от парня, за которым не замечено никаких талантов, а учитывая внутренние проблемы, почему бы все не сделать тихо и мирно? Но я думаю, что за мной гонятся какая-то сильная организация, убивал всех без разбору. Ха, на самом деле объединиться с Синшаном была неплохая идея, но тогда я не знал, в каком они положении. Думал, что он обманет меня и убьет при удобном случае. Надо было быть умнее еще в момент с выходкой Чжан Роу. Я должен был это понять. Какая нормальная влиятельная организация будет нанимать обычную работницу лиги, чтобы забрать что-то поистине ценное? Почему не нанять хорошего мага и не просто убить меня? Возможно, даже очень вероятно, кто-то ждет их прокола. Смерть гражданина другой страны, чем не повод начать полномасштабную войну, объявив их в содеянном. Но тогда выходит, что за мной может следить третья сторона, что еще не показала себя. Или же, все те покушения были организованы разными группами. Тогда дело станет еще более запутанным, не так ли? Неожиданно в мои размышления ворвался Асура. «Да, это делает все сложнее и правды не узнать», — задумчиво произнес я. «И правда, почему они все работали слегка по-разному? Нет, это можно списать на повышение ставок, но тогда почему просто не направить кого-то сильного схватить меня? Может, потому что изначально все планировали сделать тихо, чтобы другие даже не узнали?» — спросил Асура. «Но как другие вообще узнали о моем существовании?» — все сильнее напрягая мозги, спросил я. «Информатор был один мать Лин Юнер, это уже точно. Я даже знаю момент, когда это было, но тогда почему сразу стали действовать так тихо?» — продолжил мою мысль Асура. «Это неожиданное предположение спутало мне все карты. Да, ты всего лишь человек, тебе свойственно ошибаться и врать самому себе, надеясь на лучший исход», — усмехнулся Асура. «Как будто ты лучше меня, ты же обычный отголосок моих эмоций». Теперь был мой черед смеяться. «Наши пререкания не сдвинут этот камень с мертвой точки», — развел руками Асура. «А что, если они как-то получили информацию и потом сами нашли меня?» — спросил я, продолжая размышления. «Но тогда сколько сторон может быть в этом конфликте?» — «Две, три, думаю, что три», — спокойно ответил на мой вопрос Асура, как будто это было очевидно. «Хорошо подумай и сопоставь все, что нам известно. Точно, три рода, что ближе всего к Китаю и владеют двумя реликвиями. Владивостокские, Хабаровские и Уфимские. Но мы не знаем, к какому относится Петр», — сказал я, сильно задумавшись. «У всех них одинаковые силы и сферы интересов. Одна реликвия может изменить их статус. Если объявить другого в преступлении на территории другой страны, раздуть международный скандал, то можно сильно ослабить противников. Думаю, стоит сопоставить все нападения и их методы действия, тогда будет понятно, кто есть кто в этой игре. Навел меня на правильные мысли Асура. Да ты прав. Команда Бао Цинче и первое нападение Чжан Роу скорее всего относится к одному роду. Стал я судорожно вспоминать, что произошло за все это время. Потом, нападение в городе Юэйне, скорее всего относится к другим. Так как тогда меня точно выдало Чжан Роу, ни один идиот не станет держать уже проколовшуюся и потерявшую память слугу. Но если по ее сведениям будет работать кто-то другой, то легко можно подставить первого. Да, и из слов того мужика из Юэйна трудно понять, принадлежит он к первым нападавшим. Тогда кто же ответственен за произошедшее с Сючжаотинем? Да, задал вперед меня вопрос Асура. Скорее всего, это были не те, кто был в Юэйне, тогда они направили сильного мага, так что явно решили бы проявить осторожность и понаблюдать. А вот те, кто был изначально, они как раз направляли ту команду, с которой я мог при везении справиться и замести следы. Сказал я, а мои мысли прояснились словно от озарения. Точно, это были именно они, решили сделать максимально возможную ставку. И один род все это время воздерживался. Уфимский род, его активы в основном на Южном Урале, ему нет смысла активно лезть в эти дела. Ему достаточно дождаться того момента, пока двое других перегрызут себе глотки и забрать весь выигрыш себе, даже пусть он будет и маленький, зато без потерь. Но также ту команду могли послать уфимские хранители, так как они действовали наиболее вызывающе. Остановил мои слегка глупые предположения Асура. Да, ты прав. Но если мы все до этого заключили верно, то скорее всего рода думают не то, что кто-то стоит за мной, а то, что кто-то из них помешал другому, тем самым защитив меня. Подытожил я все сказанное. Получается, что все, кто знают о том, кого я уничтожил, думают, что кто-то другой защитил меня. Но при этом есть шанс, что забрать тебя попробовали все трое и теперь думают, кто из них защитил тебя. Усмехнулся Асура. Патовая ситуация. Никто не уверен в том, кто же виноват. Все смотрят друг на друга, решая для себя, кто посмел вмешаться в их операцию. А на самом деле, все получили от тебя самого. Ты загнал их в тупик. Все трое, накинув черные плащи, атаковали тебя, можно сказать, у всех на виду. Все знают о трех покушениях, все знают, чем они кончились, но не все знают, почему так случилось. Асуре явно нравилась такая расстановка. Да, думаю, ты все же прав. Не думаю, что они, узнав, где я, не знают о том, что на меня нападали. Заключил я. Они не рискнут действовать, пока не поймут, под чьей я защитой. Но и я не до конца уверен, что ситуация обстоит именно так, но есть верный способ узнать все наперника. Надо всего лишь прийти домой к Линь Юнер. Глава 90. Мать Линь Юнер открыта за 290 лайков. Тогда поспешим. Расколоть ее мать не проблема. Усмехнулся Асура. Больше раздумывать попусту я не стал. Надо было срочно подтвердить мои мысли. Для этого я позвонил Линь Юнер, в надежде, что за эти почти 4 месяца она не сменила номер телефона. «Привет, Ксин Юн, это ты?» – раздался в трубке ее ласковый и нежный голос. «Да, это я. Сейчас я как раз в Сиань приехал, так что хотел бы встретиться», – сказал я, довольно радостным голосом. «Ясно, а я все думала, куда ты так запропастился? Тебя снова 4 месяца не было слышно», – строго сказала она, но потом, отойдя, добавила. «Давай встретимся, мне как раз надо с тобой поговорить». «Хорошо, я подойду к твоему дому». «Скажешь адрес?» – спросил я с нетерпением. «Если она дома, все отлично, с матерью я найду способ остаться один. Если же нет, то тоже неплохо, пока не придет, будет время поговорить о важных вопросах. Я сейчас не дома, зато мама дома, не думаю, что это хороший вариант». С сомнением сказала она, значит, второй вариант. «Ничего страшного, я как раз поговорю с ней о наших отношениях», – уверенно заявил я. «Ну, неуверенно протянула она. Ладно, думаю, так будет даже лучше», — сказала она, продиктовав мне адрес. Однако что-то в ее голосе и словах насторожило меня, но я это смело проигнорировал. Азарт от предстоящего раскрытия великого заговора будоражил мою кровь. Как только я услышал адрес, Линь Юнер сказала, что скоро вернется домой, а также чтобы я ничего не натворил случайно, и попрощалась. Я также особо не обратил внимания на эти слова и, вызвав такси, быстро добрался до ее дома. Квартира, в которой жила Линь Юнер, была на третьем этаже, Быстро взобравшись, я позвонил в дверь. Открыла мне женщина, примерно выглядящая лет на 50, с короткими седыми волосами и одетая в домашний халат. Помнится, в нашу предыдущую встречу она выглядела моложе. Однако даже несмотря на изменения внешности, я легко узнал в женщине мать Лин Юэр. «Ты», — протянула она, осматривая меня сверху вниз. «Ты же Ксин Юн?» «Да, разрешите войти, я пришел навестить Лин Юэр», — спокойно сказал я, слегка улыбаясь, предвкушая предстоящий разговор. «Ее нет дома, и мне бы не хотелось, чтобы ты с ней общался», — строго сказала она, сверкнув глазами. «Это потому что хранители хотят меня убить? Не волнуйтесь, мы еще выясним, кто кого убьет», — спросил я, как бы между прочим. От моих слов ее лицо изменилось, на нем проступило непонимание и шок. Именно такой реакции я и ждал. «Тогда, думаю, я могу войти?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, вошел в комнату. Быстро найдя гостиную, я уселся на диван, словно был у себя дома. Комната была небольшая, но вполне уютная. Всего в квартире было две спальни, гостиная, ванная и кухня. Я, если честно, удивлен, как им удалось выбить такую хорошую квартиру. Наверное, повлияла смерть отца, но я не уверен в этом. Почти сразу за мной пришла и мать Лин Юэр. Сев напротив, она стала пристально смотреть на меня. «И ты еще смеешь так дерзко приходить ко мне?» — спросила она строгим голосом, вернув себе самообладание. «Один звонок, и ты покойник. Правда? А разве тебе не сообщили, что команда магов, близких к пику среднего уровня, не справилась с задачей?» — спросил я, улыбнувшись. «Что?» — ее лицо снова приняло выражение шока. «Как и следовало ожидать, она не посвящена во все тайные планы. Как такое могло случиться?» «Это не вашего ума дело, мать», — самодовольно сказал я. «А вам интересно, что с ними стало?» «Что же?» — дрожащим голосом спросила она, уставившись на меня как на монстра. «Они все мертвы. Думаешь, твоя организация сможет выделить кого-то сильнее?» — спросил я, сложив руки на груди. «Исходя из предыдущих действий, это не так. И чего же ты хочешь?» — грозно спросила она. «Пришел поиздеваться надо мной или забрать Лин Юэр силой?» «Ха-ха-ха, ничего из этого. Забрать Лин Юэр — это что, шутка?» — рассмеялся я. «Нет, конечно, я ее очень люблю, но против воли по этой же причине ничего делать не заставлю. Я пришел сюда поговорить как с ней, так и с тобой», — спокойно сказал я, следя за ее реакцией. «Поговорить?» — с сомнением сказала она, замявшись на несколько секунд. «Да, задать несколько вопросов», — развел я руками. «Принуждать я не собираюсь, но надеюсь, что вы ответите на все добровольно и правдиво. Ты должен понимать, что если они узнают, что я рассказала тебе что-то, то меня убьют вместе с дочерьми», — спросила она, приподняв одну бровь. «Я и так в прошлый раз пострадала, когда затянула с сообщением о тебе». Говоря это, она показала порезы на своей руке. Было видно, что ее неплохо попытали. «Да, я понимаю, и благодарен вам за это. Только благодаря вам я смог убить первую группу. Напади они чуть раньше, и мне кранты», — сказал я, наклонившись вперед. «Но не волнуйтесь, у меня есть план, как обезопасить вас и дочерей». «И какой же?» — с сомнением спросила она. В ответ я лишь достал проклятую печать, что раньше использовал на Чжан Роу. Конечно, заряд в ней упал, но стереть пару часов из жизни она вполне может, при этом ущерб душе будет меньше. «Ты серьезно пользуешься такими страшными вещами?» — дрожащим голосом сказала она, сама же будучи в полном ужасе. «Я примерно понимаю, как работает эта печать, так что смогу ее настроить так, что она сотрет вам ближайшие 2 часа, но вред душе будет довольно неплохим», — сказал я, крутя печать в руках. «Однако он будет проявляться постепенно, на протяжении очень длительного времени. Можно сказать, что вы постепенно потеряете рассудок, зато хранители, когда будут просматривать вашу память, подумают, что я просто решил скрыть то, что пришел к вам, и не узнают, что вы мне рассказали. Вы даже специально позвоните им и сообщите, где я, если захотите».